Дорогие друзья, мы продолжаем чтение книги Сатьяраджа Даса «Жизнь вайшнавских святых». Прошло довольно много времени. Дукхи Кришнадас пришел в себя и начал звать Радху и Кришну. Как гопи, обезумевшие от любви, он бегал туда и сюда и искал Радху и Кришну. В отчаянии он снова кричал: «Где Радха? Где Кришна? Я должен найти их!» В конце концов он пришел в себя и продолжал уборку кунджи. Боясь, что кто-нибудь может украсть у него браслет, он закопал его в потайном месте. Между тем Радха, войдя к себе в комнату, заметила, что браслета нет. Думая, зная на самом деле, что она могла обронить его в кунджи, она попросила свою подругу Лалиту поискать его там. Приняв облик старой женщины, Лалита Сундари побежала в кунджу, чтобы исполнить просьбу Радики. Там она сразу увидела Кришнадаса и спросила, как его зовут. «Меня зовут Дукхи Кришнадас», — ответил он. «Скажи, пожалуйста», — спросила Лалита, — «не видел ли ты здесь браслет моей невестки? Она очень беспечна, и иногда, когда я посылаю ее за водой на Ямуну, она что-нибудь теряет. Ей ничего нельзя доверить. Не находил ли ты здесь ее браслет? Я бы дала тебе за него большую награду». «Скажите мне честно», — с большим подозрением спросил Дукхи Кришнадас, «как зовут вас и где вы живете?» «Меня зовут Радхадаси», — ответила Лалита, скрывая свое настоящее имя. «Я из семьи брахманов, Канодж, из Враджи». Услышав это, Кришнадас признался: «Да, это правда. Я нашел браслет, но он не может принадлежать вам. Это браслет Шри Радики. Я уверен в этом, потому что как только я коснулся его, то почувствовал, как будто нахожусь в океане любви к Богу. Сердце мое наполнилось чистой преданностью, и я потерял сознание. Ни один обычный браслет не мог бы сделать этого». «Послушайте», — продолжал Кришнадас, — «я отдам вам браслет, если он действительно ваш, но вы должны доказать это. Давайте сходим в вашу деревню и покажем браслет соседям. Если они подтвердят, что он ваш, я отдам его без дальнейших вопросов». Когда Лалита услышала это, она забеспокоилась и созналась: «Ты прав, Кришнадас. Я хотела обмануть тебя. Браслет действительно принадлежит Шримати Радхарани. Она очень довольна тобой, как и я. Поэтому проси, чего хочешь, и все исполнится. Затем я верну браслет Радике, и она будет очень благодарна, что ты нашел». Кришнадас не хотел ничего для себя. «О Тхакурани, — сказал он, — вы должны открыть мне свой истинный облик. Я могу просить благословения, только зная, кто вы». Отведя Кришнадаса в уединенное место, она открыла ему свое настоящее имя — Лалита Сундари, и рассказала, какое служение выполняет для Радики. Однако она не сменила образ старухи, а наоборот предостерегла его. «Послушай, Дукхи Кришнадас, ты хочешь увидеть мой истинный духовный облик? Но если я раскрою его тебе, ты не сможешь этого выдержать». «По вашей милости, возможно, все. Если вы даруете мне способность выдержать это, я выдержу», — возразил Кришнадас. Так ей пришлось уступить его сильному желанию и раскрыться. Сначала она попросила его закрыть глаза, а через несколько мгновений разрешила взглянуть на свою божественную форму. Лицезрея несравненную красоту Лалиты Сундари, Дукхи потерял сознание, и изо рта у него пошла пена. Когда Дукхи пришел в себя и склонился со слезами любви к ее стопам, она успокоила его ласковыми словами. Затем Лалита Сундари поставила ногу ему на голову, и он насладился пылинками, которые упали с ее пальцев. Полностью подчиненный духовной энергии, Кришнадас не мог говорить, а лишь плакал. Теперь Лалита снова предложила ему благословение. «Чего мне еще просить?» — удивился Кришнадас. «Мое единственное желание — служить Радхе и Кришне под твоим руководством». Лалита улыбнулась, видя решимость юного Кришнадаса. «Ты, конечно, получишь общение с Радхой и Кришной, но не сможешь служить им в этом теле. Ты должен подготовить свой ум, Манаса Сева, к близкому служению Шри Радхи. Тогда ты можешь войти в кунджу с Рупой Манджари и лично увидеть Расу Лилу, Радхи и Кришны, и узнаешь, кто ты есть на самом деле. Это и есть самоосознание. А пока продолжай служить Дживи Госвами в этом теле и не прекращай свое служение в кунджи. В свое время ты получишь совершенное тело, ситха-деха». С этим советом она дала ему и тайную мантру, которую повторяет сама, чтобы все время видеть образ Радики. Кришнадас отвел ее в кунджу к тому месту, где закопал браслет. Железная лопата, которую он закапывал браслет, превратилась в золотую. И он откопал его этой лопатой. Затем он приложил браслет к своей голове, простерся перед прекрасной Лалитой и положил браслет ей в руку. Отдав Лалите бесценное украшение, он удивился. Она сначала приложила браслет к его собственной голове с мистическими жестами, а затем произнесла: «Пусть прикосновение стоп Радики запечатлится на твоей голове». Неожиданно у него на лбу появились две вертикальные линии, а от кончика браслета посередине осталась точка. «С этого момента, — сказала Лалита, — твое имя Шьямананда, потому что ты доставил наслаждение Радхе, Шьяме, возвратив ей браслет. Теперь возвращайся в кунджу, но никому не рассказывай о том, что произошло, кроме Дживы Госвами». Охваченный любовью, Шьямананда снова поклонился ей, а, поднявшись, обнаружил, что Лалита уже исчезла. Он начал искать ее. «Где ты, прекрасная Лалита, служанка Радхарани? Куда ты делась?» Но все было бесполезно. Лалита исчезла. Вскоре он встретил Дживу Госвами и пал к его стопам. Когда Шри Джива увидел блаженство в глазах Шьямананды и новый золотистый оттенок его кожи, полученный благодаря общению с золотокожей Лалитой, он, естественно, спросил: «Где ты был? И почему твоя кожа так светится?» Шьямананда ответил: О мой господин, я был в Канакакунджи и там получил всю полноту милости Шри Гуру. Только благодаря такой милости можно получить то трансцендентное сокровище, которое мне открылось. Джива Госвами заметил прекрасную лопату, которую Шьямананда держал в руке, обернув куском ткани. Он начал подозревать, что произошло действительно что-то необычное. «А что за странная тилака у тебя на лбу? Мой дорогой Кришнадас, меня не проведешь. Я вижу, что ты получил особую милость Кришны, а, возможно, и Шри Радхи. Твое тело проявляет признаки экстаза, а из глаз льются слезы любви. Пожалуйста, расскажи мне об этом случае». Поскольку Лалита Деви разрешила рассказать обо всем Дживе Госвами, Шьямананда рассказал все, что произошло, но попросил Дживу никому не раскрывать этой тайны. Шьямананда просил просто говорить тем, кто будет спрашивать, что все произошло по милости гуру. Так как это было желание Лалиты, Джива Госвами подчинился, и жители Бриндавана узнали новое имя Кришнадаса – Шьямананда. А новую тилаку они назвали Шьямананди или Крипа Бинду. Но только Джива Госвами и Шьямананда знали тайну его имени. Весь Вриндаван заметил перемены в поведении Шьямананды. Все говорили о его новом имени, тилаке и золотистом цвете кожи. Все знали, что он получил милость Дживы Госвами. Но остался ли он верен Хридою Чайтанье, своему гуру? Ведь обычно Шикша-гуру, духовный наставник, не давал нового имени. Казалось, его отношения со Шри Дживой затмили отношения с Хридоем Чайтаньей. И потому некоторые вайшнавы стали хуже относиться к Шри Дживе. Тем не менее, Шри Джива сохранял решимость не выдавать секреты Шьямананды даже под страхом потери репутации. Слухи распространились очень быстро. Уже очень скоро в Бенгалии Хридой Чайтанья узнал, что Бавраджи Шри Джива омрачает его отношения с его любимым учеником Дукхи Кришнадасом и даже дал ему новое имя. Хридой Чайтанья был в гневе. «Джива Госвами принимает моего ученика за своего собственного. Доверяя ему, я послал своего ученика на обучение, а теперь из-за Шри Дживы мой Дукхи Кришнадас бросает своего гуру». Хридой Чайтанья позвал пятерых своих лучших учеников и сказал им: «Пойдите во Вриндаван и узнайте, правда ли то, что говорят? И если это так, то приведите сюда Кришнадаса, и я накажу его, как он того заслуживает». Подумав еще немного, Хридой Чайтанья добавил: «Если вмешается Джива Госвами, не бросайте ему вызов. Хотя он и поступил недостойно, он великий вайшнав. Просто передайте ему мое письмо и попросите ответ. Спросите также Кришнадаса, как он мог так поступить, забыть меня и принять другого гуру. Спросите его, привело ли это его к Кришне. И если он ответит, что это так, скажите, что мы все придем в Авраджа и примем своим гуру Шри Дживу. Но я должен сказать, что никогда не слышал, чтобы кто-либо из сотен последователей Махапрабху совершал что-либо подобное. Адвайта Ачарья отверг своего сына, но Махапрабху не принял его. Подобные вопросы ясно изложены в священных писаниях. Будь человек гуру или святым, если он совершает оскорбление лотосных стоп своего гуру, Кришна никогда не примет его. «А теперь идите во Вриндаван», — сказал Хридой Чайтанья пятерым ученикам, «и принесите мне ответ, Дживы Госвами. Если заключение будет таким, как я предполагаю, то я соберу всех вайшнавов Бенгалии, и мы пойдем во Вриндаван, чтобы осудить Дживу Госвами и его сомнительное поведение». После длительного путешествия вайшнавы Бенгалии добрались до Вриндавана и сразу направились к Дживе Госвами, который принял их очень радушно. Затем Джива прочел письмо от Хридоя Чайтаньи. Напряженно ожидая ответа Шри Дживы, пятеро учеников почувствовали облегчение, когда он наконец сказал: «Хотя Хридой Чайтаньи написал это письмо, уверяю вас, что не принимал Кришнадаса своим учеником. Мне даже в голову не могло прийти такое. Собственно говоря, — продолжал Джива с большим смирением, — я даже не достоин сам быть учеником Хридоя Чайтаньи. Мне жаль, что он так разгневан на меня, но я не сделала ему ничего плохого. Его собственный гуру, Гауридас Пандит, всегда с любовью относился ко мне. Очень жаль, что между нами произошло это недоразумение. Я не знаю, как сложилась эта неприятная ситуация. Я согласился обучать его ученика, Дукхи Кришнадаса, потому что он ученик возвышенного Хридоя Чайтаньи. А теперь меня обвиняют в чем-то неправомерном. Ученики Хридоя Чайтаньи очень смутились. Один из них сказал Дживе: «Двое саньяси пришли к нам из Враджи и рассказали многоуважаемому Хридою Чайтаньи, что вы дали Кришнадасу новое имя – Шьямананда, и что вы также дали ему особую тилаку». Джива рассмеялся: «Если это так, то вы услышите это от собрания вайшнавов. Пойдемте, давайте соберем всех вайшнавов Вриндавана и послушаем, что они скажут». Но преданные Хридою Чайтаньи запротестовали. «Слово Дживы Госвами им вполне достаточно», — говорили они. Дживы Госвами продолжал: «Послушайте, что я вам расскажу. Я уже спрашивал Кришнадаса, кто дал тебе имя Шьямананда? И он объяснил, что получил свое новое имя и тилаку, медитируя на лотосные стопы своего гуру. Все произошло благодаря преданности Кришнадаса своему гуру Хридою Чайтаньи, который выражается в том, как он убирает Канака Кунджу. Делая это ежедневно, Кришнадас читает Бхагавата Пурану. Он выполняет свое служение в Кунджи с поразительным энтузиазмом. Будь то день или ночь, он непрерывно повторяет имя Господа». «Однажды, — продолжал Шри Джива, — Кришнадасу приснился сон, который он мне пересказал. Во сне, когда Кришнадас убирался в Кунджи, ему явился Хридой Чайтанья. Кришнадас предложил своему уважаемому гуру удобное сидение из травы куша и начал возносить молитвы. Видя искренность и смирение Кришнадаса, Хридой Чайтанья очень обрадовался и сказал, что тот достиг того, к чему стремился даже Господь Брама, личного служения Кунджи Радики. Хридой Чайтанья заверил его, что скоро он получит милость Радхи и Кришны, и поскольку он доставляет такое удовольствие Шьяме, то есть Радхи, он получил имя Шьямананда. Сказав все это Кришнадасу, продолжал Дживы Госвами, Хридой Чайтанья благословил его и поставил ему на голову свои стопы. Так и появилась та прекрасная тилака, которую можно видеть сейчас. Следует помнить, однако, что все это произошло по милости Хридоя Чайтаньи. Но так как многие люди не способны это понять, местные жители по-своему объясняют, что произошло. Шри Джива говорил правду, ведь Кришнадас действительно видел все как милость своего гуру, и вместе с тем он не раскрыл секрета Лалиты Сундари и Шьямананды. Ученики Хридоя Чайтаньи были рады услышать ответ Джива Госвами и попросили его написать всю историю в форме письма к их гуру. Шри Джива так и сделал, но настоял, чтобы они пошли к Кришнадасу и услышали этот рассказ непосредственно от него. Джива заверил их, что Кришнадас расскажет то же самое во всех подробностях. Когда они пришли к Кришнадасу, он сказал им: «Я держу на своей голове лотосные стопы своего гуру, Хридоя Чайтаньи. Он мой господин и повелитель. Хотя я выполняю преданное служение во Врадже под руководством Дживы Госвами, я вижу все как милость моего любимого Гуруджи. Именно так я и получил благословение Радхи и Кришны, и я совершенно уверен, что имя и Тилака были даны мне через Хридоя Чайтанью как особая милость божественной читы». Ученики Хридоя Чайтаньи были очень рады, что Шьямананда подтвердил слова Шри Дживы. Посетив все святые места во Врадже, преданные возвратились в Бенгалию и передали письмо Хридою Чайтаньи. Дорогие друзья, вы прослушали продолжение третьей главы книги Сатьяраджа Даса «Вайшнавские святые». Продолжение этой главы вы можете услышать в следующей нашей передаче.